В 10 часов, только что я собрался уходить, к нему, разумеется, появилась Настасья Егоровна. Я радостно спросил ее, не от него ли, и с досадой услышал, что вовсе не от него, а от Анны Андреевны, и что она, Настасья Егоровна, чем свет ушла с квартиры. — С какой же квартиры? — Да с той самой, с вчерашней. Ведь квартира вчерашняя, при младенце-то на мое имя теперь взята, а платит Татьяна Павловна. — Ну мне все равно, — прервал я с досадой. — Он-то, по крайней мере, дома. Застану я его. И, к удивлению моему, я услышал от нее, что он еще раньше ее со двора ушел. Значит, она чем свет, а он еще раньше. — Ну, так теперь воротился? — Нет, уж, наверное, не воротился, да и не воротится, может, и совсем, — проговорила она, смотря на меня тем самым острым и вороватым глазом, и точно так же не спуская его с меня, как в то уже описанное мною посещение, когда я лежал больной. Меня, главное, взорвало, что тут опять выступали их какие-то тайны и глупости, и что эти люди, видимо, не могли обойтись без тайн и без хитростей. «Почему вы сказали, наверное, не воротится? Что вы подразумеваете? Он к маме пошел, вот и все. Не знаю-с. Да вы-то сами зачем пожаловали?» Она объявила мне, что теперь она от Анны Андреевны, и что та зовет меня и непременно ждет меня сей же час, а то поздно будет. Это опять загадочное словцо вывело меня уже из себя. Почему поздно? Не хочу я идти и не пойду. Не дам я мною опять овладеть. Наплевать на Ламберта, так и скажите ей. И что если она пришлет ко мне своего Ламберта, то я его выгоню в толчки, так и передайте ей. Настасья Егоровна испугалась ужасно. «Ах, нет!» — шагнула она ко мне, складывая руки ладошками и как бы умоляя меня. «Вы уж повремените так спешить. Тут дело важное для вас самих, очень важное для них тоже, и для Андрея Петровича, и для маменьки вашей, для всех. Вы уж посетите Анну Андреевну тотчас же, потому что они никак не могут более дожидаться. Уж это я вас уверяю честью, а потом и решение примите». Я глядел на нее с изумлением и отвращением. «Вздор! Ничего не будет, не приду!» — вскричал я упрямо и с злорадством. «Теперь все по-новому. Да и можете ли вы это понять? Прощайте, Настасья Егоровна, нарочно не пойду, нарочно не буду вас расспрашивать. Вы меня только сбиваете с толку. Не хочу я проникать в ваши загадки». Но так как она не уходила и все стояло, то я, схватив шубу и шапку, вышел сам, оставив ее среди комнаты. В комнате же моей не было никаких писем и бумаг, да я и прежде никогда почти не запирал комнату, уходя. Но я не успел еще дойти до выходной двери, как с лестницы сбежал за мной без шляпы и в вицмундире хозяин мой, Петр Ипполитович. «Аркадий Макарыч, Аркадий Макарыч, вам что еще? А вы ничего не прикажете, уходя?» «Ничего». Он смотрел на меня вонзающимся взглядом и с видимым беспокойством. «Насчет квартиры, например. Что такое насчет квартиры? Ведь я вам в срок прислал деньги». «Да нет, я не про деньги», — улыбнулся он вдруг длинной улыбкой и все продолжая вонзаться в меня взглядом. «Да что с вами со всеми?» — крикнул я, наконец, почти совсем озверев. «Вам-то еще чего?» Он подождал еще несколько секунд, все еще как бы чего-то от меня ожидая. «Ну, значит, после прикажете, коли уж теперь стих не таков», — пробормотал он еще длиннее, ухмыляясь. «Ступайте-с, а я и сам в должность». Он убежал к себе по лестнице. Конечно, все это могло навести на размышления. Я нарочно не опускаю ни малейшей черты из всей этой тогдашней мелкой бессмыслицы, потому что каждая черточка вошла потом в окончательный букет, где и нашла свое место, в чем и уверится читатель. А что тогда они действительно сбивали меня с толку, то это правда. Если я был так взволнован и раздражен, то именно заслышав опять в их словах этот столь надоевший мне тон интриг и загадок и напомнивший мне старое. Но продолжаю. Дома Версилова не оказалось, и ушел он действительно чем свет. Конечно, к маме стоял я упорно на своем. Няньку, довольно глупую бабу, я не расспрашивал, а кроме нее в квартире никого не было. Я побежал к маме и признаюсь в таком беспокойстве, что на полдороги схватил извозчика. У мамы его со вчерашнего вечера не было. С мамой были лишь Татьяна Павловна и Лиза. Лиза, только что я вошел, стала собираться уходить. Они все сидели наверху в моем гробе. В гостиной же нашей внизу лежал на столе Макар Иванович, а над ним какой-то старик мерно читал псалтирь. Я теперь ничего уже не буду описывать из непрямо касающегося к делу, но замечу лишь, что гроб, который уже успели сделать, стоявший тут же в комнате, был непростой, хотя и черный, но обитый бархатом, а покров на покойнике был из дорогих. Пышность не по старцу и не по убеждениям его, но таково было настоятельное желание мамы и Татьяны Павловны вкупе. Разумеется, я не ожидал их встретить веселыми, но та особенная давящая тоска с заботой и беспокойством, которую я прочел в их глазах, сразу поразила меня, и я мигом заключил, что тут, верно, не один покойник причиною. Все это, повторяю, я отлично запомнил. Несмотря на все, я нежно обнял маму и тотчас спросил о нем. Во взгляде мамы мигом сверкнуло тревожное любопытство. Я наскоро упомянул, что мы с ним вчера провели весь вечер до глубокой ночи, но что сегодня его нет дома еще с рассвета, тогда как он меня сам пригласил еще вчера, расставаясь, прийти сегодня как можно раньше. Мама ничего не ответила, а Татьяна Павловна, улучив минуту, погрозила мне пальцем. «Прощай, брат», — вдруг отрезала Лиза, быстро выходя из комнаты. Я, разумеется, догнал ее, но она остановилась у самой выходной двери. «Я так и думала, что ты догадаешься сойти», — проговорила она быстрым шепотом. «Лиза, что тут такое?» «А я и сама не знаю, только много чего-то. Наверное, развязка вечной истории. Он не приходил, а они имеют какие-то о нем сведения. Тебе не расскажут, не беспокойся, а ты не расспрашивай, коли умен. Но мама убита. Я тоже ни о чем не расспрашивала, прощай». Она отворила дверь. «Лиза, а у тебя у самой нет ли чего?» — выскочил я за нею в сени. Ее ужасно убитый, отчаянный вид пронзил мое сердце. Она посмотрела не то что злобно, а даже почти как-то ожесточенно. Желчно усмехнулась и махнула рукой. «Кабы умер, так и слава бы Богу!» — бросила она мне с лестницы и ушла. Это она сказала так про князя Сергея Петровича. А тот в то же время лежал в горячке и беспамятстве. «Вечная история! Какая вечная история!» — с вызовом подумал я, и вот мне вдруг захотелось непременно рассказать им хоть часть вчерашних моих впечатлений от его ночной исповеди, да и самую исповедь. «Они что-то о нем теперь думают дурное, так пусть же узнают все», — пролетело в моей голове. Я помню, что мне удалось как-то очень ловко начать рассказывать. Мигом на лицах их обнаружилось страшное любопытство. На этот раз и Татьяна Павловна так и впилась в меня глазами, но мама была сдержаннее, она была очень серьезна, но легкая, прекрасная, хоть и совсем какая-то безнадежная улыбка промелькнула таки в лице ее и не сходила почти во все время рассказа. Я, конечно, говорил хорошо, хотя и знал, что для них почти непонятно. К удивлению моему, Татьяна Павловна не придиралась, не настаивала на точности, не закидывала крючков по своему обыкновению, как всегда, когда я начинал что-нибудь говорить. Она только сжимала изредка губы и щурила глаза, как бы вникая с усилием. По временам мне даже казалось, что они все понимают, но этого почти быть не могло. Я, например, говорил об его убеждениях, но главное — о его вчерашнем восторге, о восторге к маме, о любви его к маме, о том, что он целовал ее портрет. Слушая это, они быстро и молча переглядывались, а мама вся вспыхнула, хотя обе продолжали молчать. Затем я, конечно, не мог при маме коснуться до главного пункта, то есть до встречи с нею и всего прочего, а главное — до ее вчерашнего письма к нему и о нравственном воскресении его после письма. А это-то и было главным. Так что все его вчерашние чувства, которыми я думал так обрадовать маму, естественно, остались непонятными, хотя, конечно, не по моей вине, потому что я все, что можно было рассказать, рассказал прекрасно. Кончил я совершенно в недоумении. Их молчание не прерывалось, и мне стало очень тяжело с ними. «Верно, он теперь воротился, а может, сидит у меня и ждет», — сказал я и встал уходить. «Сходи, сходи», — твердо поддакнула Татьяна Павловна. «Внизу-то был?» — полушепотом спросила меня мама, прощаясь. «Был, поклонился ему и помолился о нем. Какой спокойный, благообразный лик у него, мама! Спасибо вам, мама, что не пожалели ему на гроб. Мне сначала это странно показалось, но тотчас же подумал, что и сам тоже бы сделал». «В церковь ты завтра придешь?» — спросила она, и у ней задрожали губы. «Что вы, мама?» — удивился я. «Я и сегодня на панихиду приду, и еще приду, и... К тому же завтра день вашего рождения, мама, милый друг мой. Не дожил он 3 дней только». Я вышел в болезненном удивлении. Как же это задавать такие вопросы, приду я или нет на отпевание в церковь? И значит, если так обо мне, то что же они о нем тогда думают? Я знал, что за мной погонится Татьяна Павловна, и нарочно приостановился в выходных дверях. Но она, догнав меня, протолкнула меня рукой на самую лестницу, вышла за мной и притворила за собою дверь. «Татьяна Павловна, значит, вы Андрея Петровича ни сегодня, ни завтра даже не ждете? Я испуган? Молчи. Много важности, что ты испуган. Говори, чего ты там не договорил, когда про вчерашнюю ахинею рассказывал?» Я не нашел нужным скрывать и почти в раздражении на Версилова передал все о вчерашнем письме к нему Катерины Николаевны и об эффекте письма, то есть о воскресении его в новую жизнь. К удивлению моему, факт письма ее немало не удивил, и я догадался, что она уже о нем знала. «Да ты врешь!» «Нет, не вру!» «Ишь ведь!» — ядовито улыбнулась она, как бы раздумывая. «Воскрес! Станется от него и это!» «А правда, что он портрет целовал?» «Правда, Татьяна Павловна!» «С чувством целовал, не притворялся?» «Притворялся? Разве он когда притворяется? Стыдно вам, Татьяна Павловна! Грубая у вас душа женская!» Я проговорил это с жаром, но она как бы не слыхала меня. Она что-то как бы опять соображала, несмотря на сильный холод на лестнице. Я-то был в шубе, а она в одном платье. «Поручила бы я тебе одно дело, да жаль, что уж очень ты глуп», — проговорила она с презрением и как бы с досадой. «Слушай, сходи-ка ты к Анне Андреевне и посмотри, что у ней там делается». «Да нет, не ходи. Олух, так олух и есть. Ступай, марш, чего стал верстой?» «Ан, вот и не пойду к Анне Андреевне». «А Анна Андреевна и сама меня присылала звать». «Сама? Настасью Егоровну?» Быстро повернулась она ко мне. Она уже было уходила и отворила даже дверь, но опять захлопнула ее. «Ни за что не пойду к Анне Андреевне», — повторил я с злобным наслаждением. «Потому не пойду, что назвали меня сейчас олухом, тогда как я никогда еще не был так проницателен, как сегодня. Все ваши дела на ладонке вижу, а к Анне Андреевне все-таки не пойду». «Так я и знал», — воскликнула она, но опять-таки вовсе не на мои слова, а продолжая обдумывать свое. «Оплетут теперь ее всю и мертвой петлей затянут. Анну Андреевну? Дурак! Так про кого же вы? Так уж не про Катерину ли Николаевну? Какой мертвой петлей? Я ужасно испугался. Какая-то смутная, но ужасная идея прошла через всю душу мою». Татьяна пронзительно поглядела на меня. «Ты-то чего там?» — спросила она вдруг. «Ты-то там в чем участвуешь? Слышала я что-то и про тебя. Ой, смотри! Слушайте, Татьяна Павловна, я вам сообщу одну страшную тайну. Но только не сейчас. Теперь нет времени. А завтра наедине. Но зато скажите мне теперь всю правду. И что это за мертвая петля? Потому что я весь дрожу». «А наплевать мне на твою дрожь!» — воскликнула она. «Какую еще рассказать хочешь завтра тайну? Да уж ты впрямь не знаешь ли чего?» Впилась она в меня вопросительным взглядом. «Ведь сам же ей поклялся тогда, что письмо Крафта сожег. Татьяна Павловна, повторяю вам, не мучьте меня!» Продолжал я свое, в свою очередь не отвечая ей на вопрос, потому что был вне себя. «Смотрите, Татьяна Павловна! Через то, что вы от меня скрываете, может выйти еще что-нибудь хуже, ведь он вчера был в полном, в полнейшем воскресении. Убирайся, шут! Сам-то, небось, тоже как воробей влюблен, отец с сыном в один предмет. Фу, безобразники!» Она скрылась, с негодованием хлопнув дверью. в бешенстве от наглого, бесстыдного цинизма самых последних ее слов, цинизма, на который способна лишь женщина, я выбежал глубоко оскорбленный. Но не буду описывать смутных ощущений моих, как уже и дал слово. Буду продолжать лишь фактами, которые теперь все разрешат. Разумеется, я пробежал мимоходом опять к нему и опять от няньки услышал, что он не бывал вовсе. И совсем не придет. А Бог их ведает.